Часть первая. Приготовленная судьба. Глава первая. Судьба человека от Господа. Бог имеет для каждого из нас великую, красивую, потрясающую судьбу. Он спас нас для того, чтобы мы сделали что-то большое и влиятельное на планете Земля. Если бы мы были спасены только для небес, то после покаяния сразу бы отправились туда. Колесница, на которой был восхищен Илия, принеслась бы и за нами. Бог оставил нас на этой земле неспроста. У каждого из нас есть уникальное дело, задание, которое нам предстоит выполнить. В нас вложены уникальные качества, которые мы должны использовать, чтобы сделать что-то для Бога в том городе, в котором мы живем. В книге притчи Соломон говорит: «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Книга притчи, 29 глава, 26 стих. Некоторые из нас так и не поняли банальной истины, что любой человек, будь то правитель, президент или любой великий лидер, не может дать тебе судьбу. Не потому, что он плохой человек, а потому, что у него ее просто нет. Судьба человека не приходит от пастора, лидера или директора. Судьба человека от Господа. Важно навсегда уяснить эту истину. Если судьба от Господа, то для того, чтобы понять, какая судьба тебе приготовлена, нужно, во-первых, встретиться с Ним лично. Очень многие люди сегодня лишь наслышаны о Господе, но не знают Его лично. Они ни разу с Ним не встречались, Он не был приглашен в их дом. Во-вторых, для того, чтобы войти в свою судьбу, тебе нужно позволить Ему самому взять тебя за правую руку и ввести в то, что Он приготовил. Бог ничего не делает без человека. Всемогущий Бог, который сотворил небеса, землю и все, что наполняет их, нуждается в тебе и во мне. Казалось бы, Бог, почему тебе нужны люди? Ведь сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. Мы не тверды во всех своих путях. Внутри нас огромный потенциал греха и постоянное внутреннее сражение. Но Богу нужны люди. У Него есть определенная воля для этой земли, для того общества и города, в котором мы живем. У Бога есть огромное желание изменить то, что мы имеем сегодня, но Он действует через людей. Бог хочет использовать твои руки, чтобы ты возлагал их на людей, а Он исцелял. Бог хочет изменить твое мышление, дать тебе ум Христов, чтобы ты выбросил свои старые мысли и научился мыслить по-новому. Он хочет изменить твое каменное сердце, которое не способно любить, и дать новое, способное любить безусловной любовью. Бог хочет через тебя спасти мир. Ты не просто церковный прихожанин, но творец истории. Бог избрал тебя, чтобы через тебя писать продолжение книги Деяний. Книга Деяний не заканчивается 28 главой. Я и ты — ее продолжение. Давайте напишем еще столько глав, сколько будет нужно. Глядя на нашу жизнь, люди будут видеть Бога и то, что Он совершает через нас. У Бога есть для тебя великая цель и великие планы. Если ты работаешь на великие цели, то и сам неизбежно станешь великим. Откажись от маленьких человеческих целей и прими то, что приготовил для тебя Бог. Твоя судьба не зависит от твоего потенциала, но от Господа, сотворившего небо и землю. Библия не содержит примеров для того, чтобы людям Божьим приходилось что-то самим готовить для себя. Они посвящали свою жизнь Иисусу, будучи однажды покорены им. Они капитулировали перед Богом, поднимая к Нему руки со словами: «Бог, вот я, возьми меня». Я вижу, как Бог ведет таких людей по жизни. Им не приходится суетиться и самим что-то устраивать, они не планируют самостоятельно строить свое будущее. Библия полна историй людей, которые доверились Богу и поняли, что их судьба зависит только от Него. Они просто следуют за Ним, и иногда им приходится идти в неизвестность. Временами они не понимают, что будет дальше, идя по краю пропасти и слепо доверяя Ему. Например, Адам не суетился и не говорил: «Бог, подожди, я не могу с тобой общаться, потому что мне надо столько дел переделать в Эдемском саду, посадить деревья и цветы, все полить. Ему вообще не приходилось ничего поливать, все орошалось паром. Евреи не говорили: «Подожди, Бог, прежде чем мы войдем в обетованную землю, нужно столько всего приготовить, завести коров и пчел, чтобы потекли молоко и мед». Я также не встречаю в Библии ни одного человека, который должен сам готовить себе небеса. Нет, мы всего лишь вверяем ему свою жизнь и знаем, что в свое время он введет нас в то место, которое предназначено нам в вечности. Какая же судьба мне приготовлена? Кто я? Для чего я здесь? Где я должен оказаться? Думаю, каждый человек в течение жизни задает эти вопросы. Быть верующим – это не значит играть вслепую, но понимать, кто ты, зачем ты живешь и куда движешься. Мудрость разумного, знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение. Книга притчи, 14 глава, 8 стих. Мы знаем свой путь, мы понимаем, для чего Он нас спас, призвал и омыл. В книге Откровения Иоанн пишет: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Есть цель нашего спасения, ради которой Иисус проливал Свою кровь. Он умер не для того, чтобы мы стали христианскими лентяями и бездельниками, но царями и священниками на земле и вошли в судьбу, которая приготовлена для нас в вечности. Нам с тобой по пути, нам с тобой к небу идти, только верим мы дойдем, если верим.